Глава 13. Фон Люцев прошел в кабинет и сел в кресло. Спустя пару минут адъютант принес кофе, полковник сделал глоток и одобрительно кивнул. Такой, как надо. Крюгер вышел. Фон Люцев достал из коробки сигару, обрезал кончик и щелкнул зажигалкой. Раскурив, выдохнул ароматный дым и откинулся на спинку кресла. Вместе с кофе адъютант принес коньяк. Полковник делал глоток из бокала, запивал горячим кофе, после чего всасывал густой сигарный дым. Это помогало думать. На совещании у гауляйтера были только он и начальник СД. Гауляйтер был нечастым гостем ВЭН. Тот факт, что по приезде в город он пригласил не партийную верхушку и тыловиков, а руководителей разведывательных служб, говорил о многом. Гауляйтер выглядел хмурым и говорил сердито. Расстелив на столе карту, он тыкал в нее толстым пальцем с такой силой, будто хотел пробить дыру. За полгода в окрестностях Н русскими самолетами уничтожено 16 эшелонов с немецкими солдатами и офицерами, говорил Гауляйтер. Безвозвратные потери превысили 6000 человек, половина дивизии. В той ситуации, когда на поле боя каждый солдат на счету, мы теряем дивизию там, где не должны терять вовсе. Смотрите. Гауляйтер стал водить пальцем по карте. Эшелоны бомбили здесь, здесь, здесь и здесь. Налеты происходили по одной схеме. Поезд отходил от Н на 60-80 километров, после чего появлялись самолеты большевиков. Из-за отдаленности от населенных пунктов медицинская помощь раненым запаздывала, вследствие чего мы несли потери, несопоставимые даже с фронтовыми. Как известно, русские достаточно эффективно действуют на наших коммуникациях. Партизаны взрывают железнодорожные пути, русская авиация бомбит станции. Но в тех акциях нет закономерности. Здесь имеется. Догадываетесь? Фон Люцев и начальник СД промолчали. «Во-первых, все разбитые эшелоны были пассажирскими», — продолжил Гауляйтер. Во-вторых, отправлялись из Н. Составы с оружием или амуницией от самолетов в пути не страдали. Почему? Потому что грузовые эшелоны следуют через Н без остановки или ненадолго задерживаются для смены паровозов. А вот о прибытии пассажирских поездов и их дальнейшем маршруте в Н известно заранее. Солдат здесь кормят. «В городе есть большевистский шпион!» — воскликнул начальник СД. «Вы поразительно догадливы», — саркастически усмехнулся Гауляйтер. «Даже удивительно, почему закономерность выявили в Берлине, а не здесь. Итак, господа», — возвысил голос Гауляйтер, — «даю 3 дня. Если спустя этот срок большевистская сеть ВН не будет обезврежена, вы отправитесь искупать вину на Восточный фронт рядовыми». Начальник СД и фон Люцев, щелкнув каблуками, вышли, после чего каждый поехал к себе. Сейчас, вспоминая разговор с Гауляйтером, фон Люцев отдавал себе отчет. Гауляйтер не шутил. Фронт — это самое лучшее, что ждет их. Вполне вероятен трибунал и расстрел. Приказание исходит лично от фюрера. В этом можно не сомневаться, раз приехал сам Гауляйтер, а не кто-то из чинов СД или Абвера. Шпионскую деятельность выявили не профильные ведомства, а ВОКВ. Скорее всего, в экономическом отделе, ведущем вопросами снабжения и вооружения вермахта. Туда стекаются сведения о потерях. Примечание. ОКВ. Оберкоманда дер Вермахт. Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии. Адмирала Канариса, руководителя Абвера, в известность не поставили. Иначе фон Люцев давно получил бы указания. Канариса в Берлине недолюбливают. Интриги Гиммлера. Но Гиммлеру тоже ничего не сказали. Начальник СД города ошарашен новостью не менее фон Люцева. Видимо, на одном из совещаний в Ставке кто-то из чинов УКВ пожаловался Гитлеру, а тот, ясное дело, пришел в ярость. Полгода в тылу вермахта действует русский разведчик. За такое виновных не то что расстреливают, вешают за ребра. Фон Люцев бросил сигару в пепельницу и посмотрел на коробку. Сигар оставалось 7. «Успею ли выкурить?» — подумал полковник, но тут же одернул себя. Раскисать рано. В справедливости выводов Гауляйтера фон Люцев не сомневался. Шпион действует именно в Н. В факты неоспоримые. Как русским удалось? Ответ очевиден. Виноват Шойбер, начальник СД города, напыщенный идиот с непомерными амбициями. В июле 1941 года к полковнику привели пленного русского капитана. В те жаркие дни пленных офицеров были тысячи, но контрразведчики попадались редко. Поэтому капитана допрашивал сам фон Люцов. Русский ему понравился. Умен, красив, великолепно говорит по-немецки. Опыт разведчика и человека, за плечами которого прожитые годы, подсказал полковнику. Капитан хочет жить. Однако предложение сотрудничать с Абвером русский с возмущением отверг. «Сколько вам лет?» — спросил фон Люцев. 28. «Женаты?» «Нет». «Почему?» «Не успел». «Учеба, служба», — продолжил фон Люцев. «Работа у нас с вами такая, что ни дня, ни ночи, как говорят русские. Что дальше? Я не собираюсь отправлять вас в лагерь военнопленных. Есть приказ комиссаров и большевиков расстреливать на месте. Вы член партии, следовательно, большевик. Понятно? Теперь подумайте, есть ли смысл умирать? Ради чего? Родина? Она многое вам дала? Что вы видели в жизни? Вы не глупый человек и понимаете, СССР разваливается. Прошло 3 недели после начала войны, а мы уже за Могилевым. К ноябрю будем в Москве. Большевистскому режиму конец. Что дальше? Завоеванной территорией надо управлять. Россия огромна. У Германии не хватит знающих людей, способных делать это эффективно. Что бы там ни говорили наши партийные бонзы, без русских не обойтись. Вы можете стать одним из тех, кто возглавит новую, дружественную Германии и Россию. Это право надо заслужить, но у вас получится. Зачем жертвовать собой ради того, что отжило и умирает?» Полковник говорил искренне, и русский согласился. Дал подробные показания, которые, впрочем, пригодились мало, устарели. Куда более полезным оказалось использование капитана Петрова для оперативной работы. В тылу вермахта появились партизаны, досаждавшие оккупационным властям. Тогда фон Люцев провел одну из самых блестящих своих операций, надолго посрамив выскочек из СД. Петрову прострелили ногу, дело требует жертв, и забросили в один из оккупированных районов, где появились партизаны. Раненый капитан госбезопасности, в те годы это звание соответствовало армейскому подполковнику, сохранивший не только служебные удостоверения, но и партийный билет, с удовольствием был принят в отряд, а чуть позже и возглавил его. В течение нескольких месяцев отряд собирал в свои ряды недовольных новым порядком, после чего Петрову осталось привести этот сброд в оговоренное место, под немецкие пулеметы. Партизаны полегли почти все, в то время как немцы потерь не понесли. Гениальная провокация вызвала восторг даже у конкурентов из СД. Позже они пытались ее повторить, да только куда им. Фон Люцев получил лестное предложение использовать своего агента в аналогичных целях и далее, однако отказался. Тупицам из СД было невдомек, что ликвидация партизанского сброда – слишком мелкая задача для агента такого уровня. Провокация была ступенькой для заброски Петрова в Москву. Фон Люцев знал, как тщательно НКВД проверяет перешедших линию фронта русских солдат и офицеров, и заранее побеспокоился о правдивой легенде. Петров женился на местной девушке, обожавшей красавца мужа. Она ничего не знала о контактах Петрова с Абвером. Лгать на допросе трудно даже опытному разведчику. Женская искренность, особенно когда женщина юная, производит впечатление. Так и вышло. В апреле у полковника был свой агент в Москве. Да какой? Офицер НКВД. Далее не заладилось. Через группу, заброшенную в столицу ранее, Петров дал знать об успешном прохождении проверки. Но группа погибла при попытке передать второе сообщение. Рацию агенты установили в подмосковном лесу. Ее запеленговали, лес окружили войска НКВД. Счастье, что агентов застрелили, и они не выдали Петрова. Однако ценный агент в Москве оказался без связи. Фон Люцев несколько раз пытался переправить к нему людей с рацией. Неудачно. Психологически агенту трудно длительное время находиться одному во враждебной среде. Петров запаниковал, стал проситься на фронт, рассчитывая при благоприятной возможности перебежать к немцам. Рапортом его хода не дали. Тогда он самовольно забрался в самолет с группой подготовленных диверсантов и вместе с ними выпрыгнул с парашютом. Фон Люцев не обвинял агента. Петров поступил разумно. К тому же вернулся он не с пустыми руками. Как инструктор спецшколы, он знал в лицо десятки диверсантов, заброшенных в немецкий тыл. Их бы разыскать да устроить радиоигру с Москвой. Петров выпрыгнул из самолета последним, спланировав в сторону от группы, и к рассвету вышел к немецким постам. Первую ошибку совершили фельджандармы. Окружили и уничтожили группу Петрова, после чего подозрительного русского передали в СД. Хотя Петров четко и ясно сказал, что является агентом фон Люцева и просил отвезти его в Абвер, Шойбер не подумал это сделать. Обрадовался нечаянно свалившейся удаче. Эсэсовцы стали бить Петрова и в конечном счете вытрясли из агента все, что тот знал. Однако ценнейшие сведения, полученные с таким трудом, пропали попусту. Вместо того, чтобы отправить Петрова на поиски диверсантов в Н, заманить их в место, где можно без хлопот задержать всех и впоследствии начать работу, эсэсовцы полезли сами. Получили трупы, свои и диверсантов. Петров перестал быть нужен. Его отдали Абверу, забыв извиниться. Фон Люцев отправил гневный доклад Канарису, но Шойберу это не повредило. В Берлине главенствовал Гиммлер. Ценный агент перестал существовать. Кроме как использовать Петрова инструктором в Болгале, выбора не оставалось. В первый год Восточной кампании агентов в школах Абвера готовили быстро и небрежно. Надеялись, что вот-вот разгромят русских. Агенты проваливались, многие сразу же шли сдаваться в НКВД. Впустую потраченное время, усилия, средства. Только к концу 42-го фон Люцеву и его коллегам удалось убедить Канариса, а тому руководство вермахта, изменить тактику. Курсантов для Волгаллы полковник отбирал лично. После неизбежного отсева осталось 69 человек. Но каких? Впервые за долгие годы фон Люцев чувствовал удовлетворение. Каждый третий из агентов в прошлом офицер. Ни одного с образованием ниже среднего. Умные, находчивы, дерзки, великолепно подготовлены физически. В отличие от традиционного распределения ролей, в группе выпускников Волгаллы взаимозаменяемость. Все метко стреляют, владеют навыками рукопашного боя, умеют составить донесение, зашифровать его и передать по рации. Без проблем внедряются в части Красной Армии, знают, как вести себя с комендантскими патрулями и сотрудниками СМЕРШа. Несколько экспериментальных забросок это подтвердили. Группы готовы. Как только сойдет снег, их переправят в тыл русских на всех фронтах. Вермахт получит достоверную и полную информацию о планах советского командования. Это поможет Рейху, если не выиграть войну, то хотя бы продержаться пару лет до заключения приемлемого мира на Западе. В первую очередь на Западе. Изнуренной войной России в одиночку Германию не победить. России ничего не останется, как последовать примеру союзников. Фон Люцев не питал иллюзий в отношении итогов войны. Ему 56 лет. Первую мировую войну он закончил в звании майора генерального штаба и умел мыслить стратегически. Германия повторила ошибку, затеяв войну на два фронта. Ей не выстоять. Не хватит ни материальных, ни стратегических ресурсов. На Восточном фронте у русских полное превосходство. Они господствуют в воздухе. У них больше танков, пушек, солдат, наконец. Русские научились воевать. Офицеры, приезжающие с фронта, рассказывают об этом с горечью. Если в 41-м русские бежали от немецких танков, то теперь бегут немцы. Цвет Люфтваффе погиб. Оставшихся мальчишек, наскоро обученных в летных школах, русские сбивают, как куропаток. Все как в 18-м. Недостаток оружия, боеприпасов, медикаментов, питания. Не сегодня-завтра откроют второй фронт на Западе. В Берлине до сих пор есть недоумки, считающие, что дальше Италии союзники не пойдут. Как бы не так. Сталин заставит Железного Борова Черчилля воевать. Он это умеет. Высадка союзников на Западе Европы неизбежна. Это крах. Все из-за фантазии несостоявшегося австрийского художника, возомнившего себя гениальным полководцем. Прежде чем нападать на СССР, следовало разделаться с Англией. Год-другой большевики обождали бы. 41-й показал, что они не готовы к войне. Русские не стали бы первыми нападать на Рейх, им это без нужды. Они скрупулезно выполняли советско-германские соглашения. Безумные планы о мировой революции остались в прошлом. Разгром Коминтерна, учиненный Сталином, доказал это. Германии не следовало идти на восток. У Наполеона получилось захватить Европу, но он обломал зубы о Россию. Чтобы завоевать, а тем более удержать эти пространства, у старой Европы не хватит солдат. Не соверши Наполеон глупость, Франция простиралась бы от Ла-Манша до Немана. Рейху надо было остановиться у Буга. Да только что теперь?